Итак, мы продолжаем сегодня занятия по книге «Исход». И сегодня мы изучаем очень важную главу. Это 12 глава, которая является иконой установления Божественной Евхаристии. То есть это прообраз всех таинств Церкви, которые тогда преобразовательно впервые появляются так явственно среди народа Божия. И мы читаем 12 главу, 1 стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря». Опять здесь мы видим тавтологию. «Сказал, говоря». Почему Ботописатель Моисей дважды говорит об одном? Имеется в виду то, что Господь собеседует с нами не только тогда, когда мы слышим Его голос, но Он собеседует с нами и через обстоятельства жизни. Иногда мы распознаем голос Бога в каких-то событиях, которые внешне могли бы выглядеть как случайные, но в действительности это глаз Божий. Не случайно, что русские люди в старину, если какая-то беда, они говорили: «Господь посетил». Поэтому здесь вот такая сложная конструкция предложения: «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря». То есть как бы дважды здесь говорится об одном. И мы читаем с вами второй стих этой же главы. «Месяц сей, да будет у вас начало месяца, первым да будет он у вас между месяцами года». Вот здесь говорится об установлении календаря. Это первое такое серьезное упоминание в Библии об установлении именно религиозного календаря. К сожалению, тот календарь, который мы используем, он не религиозный. В книге «Исход» существует запрет. Сказано, что нельзя поклоняться идолам и даже произносить их имена. А у нас многие месяца, они названы во имя языческих богов. Например, Марс – это Март, Август – это император Август, который себя богом считал. И мы, вольно или нет, но приняв вот этот календарь светский, это произошло очень давно в христианском мире, произносим имена языческих богов, что является, собственно говоря, осквернением для верующего человека. «Месяц сей да будет у вас началом месяца, первым да будет он у вас между месяцами года». Введение религиозного календаря – это особое событие, как я уже сказал. На Ближнем Востоке в древности начало Нового года обычно совпадало со сменой цикла в жизни природы. Например, у израильтян Новый год, он начинался осенью, когда уже окончен сбор урожая, и православное летоисчисление от сотворения мира тоже осенью, наш Новый год осенью. Зимой мы празднуем Рождество Христово, и в древности православные вели два отсчета от сотворения мира и от Рождества Христова. К сожалению, вот имена языческих богов, я повторяюсь, они присутствуют в названии месяцев, почему-то на это никто не обращает внимания, но это очень серьезная проблема, которую, конечно же, ее надо решить. И мы читаем третий стих. «Скажи всему обществу сынов Израилевых, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». На третий стих мы с вами посмотрим истолкование святителя Кирилла Александрийского. Кирилл Александрийский был представитель аллегорической школы истолкования Священного Писания, что отличало эту школу от той же самой антиохийской школы и других школ. Истолковывая этот стих, 12:3. Скажи всему обществу сынов Израилевых, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. Он пишет, ибо совершенный в каждом вселяется Христос через причастие Святаго Духа, и не разделяйся, так говорит Павел. То есть вот это предписание Моисея, чтобы каждый имел своего агнца, святой отец Кирилл Александрийский истолковал так, что каждый должен выстроить свои собственные отношения со Христом. И если человек идет за Богом, потому что какие-то коллективные, корпоративные настроения побуждают посещать храм, это, конечно, совершенно неверно. И здесь надо обратить внимание на то, что сказано, «Скажи всему обществу сынов Израилевых, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». А число 10 означает совершенство нравственной жизни, потому что есть 10 заповедей Божьих. То есть к причастию от этого пасхального агнца имели право приступать люди, которые находились в мире со своей совестью. Но, собственно говоря, у христиан нету своей совести. У христиан не должно быть и своей веры. У христиан не должно быть и своих чувств. Потому что в Писании сказано, имейте веру Божию, имейте чувствование Христово. В Писании сказано, что надо заботиться, иметь Бога в разуме, то есть помнить о заповедях Божьих. Как псалмопевец Давид говорил, что закон твой – светильник для моей ноги. Далее Моисей говорит, устанавливая ветхозаветную Пасху, которая преобразует собою новозаветную Евхаристию. И если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислите на агнца. Святитель Кирилл объясняет, то есть не имеющий в среде своей таких, которые могли бы одни сами по себе разуметь совершенное таинство Христово, или даже и не способны к разумению Его по причине немощи своего разума, могут причаститься Его, приняв сотрудники и поспешники себе единоверных. То есть вот это обстоятельство, что Моисей говорит, что если семья маленькая, и она не может позволить себе иметь агнца, пусть с соседями объединятся и имеют общего агнца. Кирилл истолковывает аллегорически. Если твоя вера слаба, и ты не знаешь, как подготовиться к таинству святого причастия, поговори с другими христианами, посоветуйся с верующими, более опытными, чтобы они тебя наставили, чтобы они научили тебя. Более того, само слово «литургия» означает «общее дело». То есть это не есть какая-то частность, это именно общее дело, которое должен совершать верующий человек. Причем по церковным законам, если христианин не причащался, если православный христианин не причащался в течение 40 дней, он может считать себя неправославным. То есть к церкви он уже отношения не имеет. То есть должны быть какие-то причины, почему он не причащался, или война была, или он не мог дойти до храма по недугу. Но если по суете своей, занимаясь вещами, которые он считает более важными, он не причащался, то к православию он имеет чисто такое номинальное отношение. И далее мы читаем, агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний, возьми его от овец или от коз. Агнец пасхальный, которого иудеи приносили в жертву в праздник Пасхи, Пейсах, символизирует собою Иисуса Христа, который был распят иудеями именно накануне Пасхи, праздника Ветхозаветной Пасхи. И здесь сказано, что агнец должен быть мужеского пола. Это пророчество о том, что от семени жены придет тот, то есть мужской род, который сокрушит главу змея. однолетние, вот как понять по отношению ко Христу однолетние цели. Иисус Христос, Он был Бога-человек, но при этом в Нем Бога-человечество неразлучно, нераздельно и неизменно, хотя и не слиянно. И вот эта цельность Бога-человечества во Христе, она символически здесь обозначена словом «однолетний». «Возьми его от овец или от коз». И вот здесь нам нужно истолкование Кирилла Александрийского, который пишет: «Агнец, сказано, совершенный да будет, потому что во Христе соединены все признаки благолепного достоинства, но да будет и мужеского пола, присовокупил законодатель, ибо он был и есть тот, который во всех нас посевает семена богопознания и вводит как бы в некую вожделенную землю, как и пророческое слово говорит, принося в жертву Богу и Отцу человечества через евангельскую проповедь. Кроме того, и единолетним да будет, или по времени, дабы не было несовершенное, если бы ему еще не исполнился год от рождения, или же потому, что благолепнейший праздник страдания Христова каждый год имели совершать те, которые получают благо от всего страдания». Здесь Кирилл Александрийский присовокупляет еще одно истолкование. Он говорит, что слово «однолетний» можно понять, что мы имеем единственную жертву, которая может искупить наши грехи. Поэтому те люди, которые говорят там, про царя искупителя, там, католики учат, что Дева Мария соискупительница, это языческий бред, который никакого отношения к христианству не имеет. Все люди нуждались в искуплении, даже Дева Мария нуждалась в искуплении. Православная церковь учит, что хотя она не имела личного греха, она имела первородный грех на себе. То есть то, что мы наследуем от Адама. Если бы Дева Мария была бы абсолютно безгрешна, как учат католики, даже без первородного греха, то она не умерла бы, она продолжала бы жить до сих пор. Потому что люди умирают только потому, что грех имеет место быть в их жизни.